Глава четвертая. Хирург. Я принял предложение главы черных парусов. Дополнительные доказательства предательства квалианцев не будут лишними, когда на кону война. Я должен сам увидеть корабль. И, если возможно, допросить команду. Объявил мне советник, стоило довольному окороку покинуть мой корабль. Радоваться главе было отчего. Приняв его клятву верности, советник с энтузиазмом отнесся к рейду на корабль затранцев, потратив тем самым время для вывода активов. В эти минуты рынок ценных планет должен взорваться от уникальных предложений черных парусов. Любая маломальски серьезная гильдия замучается вопросом, почему черные продают свои планеты. Окорок скинет их, еще и особо щедрым шепнет на ухо полезную информацию. Дополнительным бонусом встречи глава черных парусов получил гарантии, что все потери в этом рейде приканцы возместят гильдии. Я посмотрел в сторону крейсера черных и посетовал, что одним богатство и почет, а другим анальную мигрень или головной геморрой. Слушая речь советника, я догадывался, что мне предназначено последнее. «Мне сообщили, что ты не хочешь идти с черными парусами, однако я вынужден настаивать». Несмотря на их клятву верности, окорок официально не представлен императору, и гильдия еще не доказала, что приканцы могут им доверять. Я не могу перейти на их корабль, так же, как и на Алексеев. О последнем вообще не может быть речи. Идти в рейд мне категорически не хотелось. Это была не моя война, и я просто устал. Советник, я уже много сделал для приканской империи и... «Как и приканская империя для тебя и капитана Мелкой», – перебил меня советник. «Согласен», – признал я очевидную правду. «У нас получился взаимовыгодный союз, но послушайте. Затранцы в одиночку разнесли крейсер Мелкой. Один выстрел по моему кораблю, и мы разлетимся по своим планетам. Вам лучше все-таки перейти на крейсер черных. Неужели император так строг к протоколу, что будет рисковать вашей безопасностью?» «Хирург». Не тебе обсуждать приказы моего императора. Кажется, я рисковал потерять репутацию с советником, если продолжу спор. Ты, как и любой пират, волнуешься о награбленном. Нам это понятно, и потому Приканская империя готова возместить потерю содержимого трюмов. Потеря класса Кламиру не угрожает. Невозможно потерять то, чего нет. Что еще тебя сдерживает? Кроме детского, ничем не подкрепленного упрямства, причин отказываться не было. Нехотя я набрал Мелкую и сообщил, что присоединяюсь к ее вендетте, но без удовольствия. Я соглашался сопровождать, но участвовать в их разборках – пас. Советник, как только удостоверился, что я принял задание, ушел в приватный разговор и больше не отвечал. НПС в этом плане были удобными партнерами, никогда не вмешивались в игровой процесс по мелочам. Злобный и недовольный, я искал, на кого бы вызвериться, и нашел жертву. «Скажи-ка мне, чудо ульданской техники, что из честно украденного мы можем использовать прямо сейчас? Чтобы не потерять при перерождении?» Змея понимала все с полуслова. «Да все могу пристроить. С твоей прытью, лишним на корабле, ничего не будет. Но это займет часов 6. Устроит?» «Я тебя в Зою переименую», – пробурчал я. «Не устроит, конечно. Пристраивай легендарки, а там как успеешь». «Почему в Зою?» – запнулась змея. «Просто, не отвлекайся», – отрубил я. «Легендарки, значит. Так, прямо сейчас могу в твой бронекостюм добавить ремонтный комплект. Дополнительный энергоблок и систему автоматического захвата цели. У тебя как раз 3 слота свободны. Последнее обязательно, а то ты промахиваешься чаще, чем стреляешь». «Все, доигралась Зоя», – рассердился я. «Да почему Зоя? Это какой-то человеческий юмор?» – спросила удивленная железяка. «Да, шутка такая. Муж так свою вредную жену называл. Змея особо ядовитая, Зоя», – благосклонно пояснил я. «Достала своими придирками». «Ремонтный не нужен, ставь его на второй бронекостюм. Есть что для увеличения урона?» «Бластеры не пробили защитное поле лазерной пушки у квалианцев. Это беда». «Есть электромагнитная пушка, но поставить ее могу только на руку. Автоприцела не будет. Удовлетворённая пояснением, Слезозавр оставила в покое старый земной анекдот. «Ещё могу увеличить мощность самих пушек процентов на 40. Но чем-то придётся пожертвовать. Свободных слотов интеграции больше нет. Предлагаю грохнуть систему курсовой устойчивости. Ты вроде не летаешь на автопилоте». «Действуй», — приказал я, и в каюте стало тесно. Змея высунулась из корпуса и занялась бронекостюмом. После продолжительной паузы она позвала. «Кэп, я тут подумала насчёт Зои. Шутку я поняла. И может не против быть особо ядовитой змеёй. Даже парочку устройств могу приделать, чтобы соответствовать. Приятно, в конце концов. Но этот намёк на неуставные отношения между нами. В общем, не надо меня так называть. Хвост у меня металлический, а твои слабые места я знаю хорошо». «Ладно, уговорила», – рассмеялся я, и плохое настроение отступило. Можно было спокойно собираться в рейд. Завибрировал КПК, звонила мелкая. «Хирург, лови координаты, прыгаем через пару минут. Мы появимся первыми и обеспечим вам защиту. Ты только сам никуда не лезь». Заверив Марину, что и в мыслях нет геройствовать, я наконец вспомнил о своём нахлебном пассажире. Освобождённый квалианец до сих пор находился в капсуле, чтобы не мешался под ногами. Я попросил техника отвлечься от бронекостюма, выпустить гостя и разоружить мою старую броню, замкнув управление на меня. Когда квалианец появился, я кивнул на подготовленный для него бронекостюм. «Загружайся, на корабле нет инерционного блокиратора». Дважды предлагать не пришлось. Квалианец быстро и сознанием дела надел шмот и принялся подгонять доступные параметры под себя. «Рассказывай, за что угодил в тюрьму?» В отличие от пленника с базы Ульдан, этого персонажа система позволила забрать на корабль. Мне же оставалось только понять, чем он может быть полезен. «За нарушение квалианского закона», — на общем ответил квалианец. «Ну да, всё же очевидно», — пробормотал я про себя. «Значит так, нарушитель, ты мне нахрен не нужен на корабле. Хочешь остаться? Начни с того, чтобы правильно отвечать на вопросы. Ещё раз ошибёшься и полетишь вон отсюда. Умник, покажи». Мгновением спустя квалианец вылетел в открытый космос, тем же путём, что и совсем недавно Марина. Вдоволь насладившись его полётом в невесомости, я приказал умнику вернуть страдальца манипулятором обратно. «В следующий раз оставлю прямо в космосе, только костюм заберу. Вопрос повторить?» «Нет». Квалианец попался впечатлительным, но умным. Не знаю, что его поразило больше. Перспектива долгого болтания в открытом космосе или появление внезапных отверстий в моём корабле. Но докладывался он старательно. «Незаконное проникновение во владение герцога Долерна с целью кражи фамильных украшений. Приговорён к казни». «Неинтересно, криворукий домушник», – подытожил я. «Не домушник, а вор. В гильдии воров я был на хорошем счету». «Ключевое слово – был. Хорошие воры по тюрьмам не сидят. Хороших воров иногда сдают подставные заказчики, и они попадают в тюрьму или на виселицу. Я только влез во дворец, а меня уже поджидали». «Ясно всё с тобой». Интерес к незадачливому вору у меня стих, и я думал, где его скинуть. «Мы сейчас с советником Приканской империи летим в рейд, а потом я прыгаю на Белкет. Могу тебя там оставить». «Зачем? Лучше здесь убей», – фыркнул вор. «Или снова в космос выброси. У приканцев у меня шансов выжить нет». «Убить тебя вроде не за что. Выбросить с бронёй не могу. Бронекостюм жалко. А бесполезные нахлебники мне на корабле не нужны. Есть предложение? Может, вернуть тебя соотечественникам?» «Гильдия меня обратно не примет. Для них я смертник. Никто не захочет иметь со мной общих дел. Про приканцев я уже сказал. Остальные империи меня привлекают в равной степени. Высади на любой планете Конфедерации». «Изгой?» Интерес к персонажу вновь подскочил. Встретить изгоя во всех играх для игроков было подарком. Из них получались хорошие помощники, но чаще всего они были носителями уникальных бонусов. Мысль о случайности моего пассажира напрашивалась сама собой. Квалианец вполне мог быть скрытой плюшкой от разработчиков за освобождение пиратки. Мелкую по сценарию должны были освобождать пираты. Этот сиделец был, считай, в соседней камере. Это раз. Специализация его – вор. Это два. Да ещё и без роду, без племени. Мысли вихрем пронеслись в голове, и я понял, что готов сделать выгодное предложение. «Есть еще один вариант. Вроде как я тебя спас уже два раза, и несу за тебя ответственность. Провидение указывает, что наши судьбы должны быть связаны». Я сделал паузу, надеясь, что не переборщил с фатализмом, и закончил. «Ты можешь стать членом моей команды, если приносишь клятву верности. Я пират и промышляю грабежом в сражениях. Хороший вор в нашем деле всегда пригодится». «И ты привяжешь меня к духу планеты?» – недоверчиво уточнил вор. Его вопрос только утвердил меня в мысли об изгое. Привязки у него точно не было, а любая смерть была бы для него последней. «Как капитан, я обязан заботиться о своей команде», – подтвердил я. «У меня своя планета с духом, так что проблем с этим не возникнет. Но я хочу быть уверенным в тебе. Я знаю тебя всего пару часов. Ты смог наврать мне обо всем. Вдруг корабль мой обворуешь, или сдашь своим подельникам, или предашь в самый неподходящий момент. Хочешь быть в команде? Докажи, что достоин ее». «В эту игру можно играть вдвоем», усмехнулся Квалианец. «Я докажу тебе свою полезность, сдам несколько вкусных мест, пароли и явки гильдии воров, а в итоге окажусь в космосе без бронекостюма. Вы, люди, очень ненадежные партнеры в этом плане». «Ты ничего не перепутал? Это твои надежные квалианцы сдали тебя и приговорили к казни. А ненадежный человек два раза спас, дал броню и предложил привязку». Я пожал плечами, не гнушаясь мягко прессовать квалианца. Ставки были озвучены, и оставалось подталкивать персонажа к нужному мне решению. «Если мне не веришь, то у тебя только один выход. Первая из планет Конфедерации». Квалианец молчал, и я демонстративно вслух отдал приказ. «Умник, сделай бронекостюму гостевой доступ. Никаких двигателей, оружия, возможностей интеграции с кораблем, никаких попыток покинуть бронекостюм. Постоянно контролируй все, что делает наш гость на корабле. Диверсии или потерю чего-либо я не допущу. Кстати, тебя хоть как звать-то, вор?» «Жак Себастьян. Потомственный контрабандист и специалист воровского дела. Бывший советник главы гильдии воров Радонии. Единственный, кто смог пройти пирамиду». Квалианец отвечал с паузами, набивая себе цену. «Вот про пирамиду, наверное, должно звучать впечатляюще. Но я не проникся. Понятия не имею, что это такое. Надо будет тебя Хильвару показать. Он контрабандистов любит». «А ты знаком с Хильваром?» – с иронией уточнил Себастьян. «Да, и зря стараешься задеть. Я не последний пират в этой галактике. Те двое людей, что я вытащил из тюрьмы. Капитан крейсера Алексеев и ее заместитель. Слышал о таких?» «Слышал, что она с корсиканцем водится. А такие и вашим, и нашим. Самые худшие из пиратов». «Ошибаешься, вор. С вашими она никогда дел иметь не будет, ни за какие выгоды. И худшая из пиратов не стала тебя убивать по моей просьбе. В общем, думай до встречи с Хильваром. Сейчас я буду занят кораблем затранцев». Потомственный контрабандист изрядно утомил меня упрямством. Я отпустил его думать над своей незавидной участью. Сомнения, что он выберет высадку на планете Конфедерации, таяли. Мое предложение было лучшим и, главное, единственным. Сейчас вор старался продать себя подороже, а я старался сбить цену. Крейсера Мелкой и Окорока мигнули и исчезли. Игроки отправились на бой с агрессором. И мне пора было присоединиться. «Умник, прыгаем. Змейка бронекостюм обновила?» «Да, но вариант рабочий. Квалианцы разработали один любопытный образец. Я не удержалась и поставила его тебе. Но вылезла критическая ошибка. Ты, главное, ничего не трогай, а то на перерождение отправишься раньше, чем я ошибку исправлю». «Просто отлично», – с сарказмом похвалил я. «Ты же говорила, что только три свободных слота». «Да, три. Эхолот я убрала за ненадобностью. Сканер пространства справляется в воде. Зато теперь у тебя есть дополнительный аргумент в виде 20 ракет класса «Земля-Земля». Не смотри, что они маленькие. Десантный шагоход разнесет вдребезги. Использовала систему захвата цели с бластеров, так что вообще будет красота. И долго мне этим только любоваться. Обновление мне очень понравилось и хотелось поскорее опробовать». «Не знаю. Мне нужно время. Пара дней. Так что, если пустишь ракеты, а они случайно сдетонируют во время запуска, то моей вины в этом нет. Я предупредила». Прикинув все «за» и «против», я не стал отказываться. Пару дней меня никто не заставлял пользоваться ракетами. А потом техник все исправит. Зато если мы взорвемся, эта вкусная разработка останется на мне. «Прибыли!» – отрапортовал умник, и длинные светящиеся линии снова превратились в мерцающие звезды. На экране появилась трехмерная картина звездного неба. Красный гигант, вокруг которого вращались два метровых спутника, некогда бывшие ресурсными планетами. В нескольких астрономических единицах от моего корабля висел он. Огромный и необъяснимый земными законами физики корабль затранцев. Внешне он больше всего походил на вирус гриппа, увеличенный до таких размеров, что превосходил крейсер раза в три. Неудивительно, что такая махина смогла уничтожить Алексеев. Но радостней всего было встретить отряд ремонтных кораблей квалианцев. В момент, когда я вынырнул из гиперпрыжка, часть ремонтников занималась кораблем, а часть помогала затранцам блокировать выстрелы мелкой и окорока. Союзнички пошли в атаку сразу, как только появились в системе. Невероятное предательство! Советник, который был все это время на виртуальном совещании у императора, закончил приватное общение и присоединился ко мне. «Это война. Квалианцы должны поплатиться за свое вероломство». Отношения с Приканской империей улучшены. Текущее значение 30. 12 крейсеров давили огнем по всем затранским щитам, но безуспешно. Защита неприятеля справлялась как с электромагнитными выстрелами, так и с лучевыми пушками, вовремя выстраивая новые щиты. Торпеды и вовсе были бесполезными. Затранцы перехватывали их, не позволяя приблизиться к кораблю. Складывалась интересная ситуация. Игроки атаковали на пределе своих возможностей, а враги защищались с той же прытью, не имея возможности отвлечься на контратаку. Можно было запасаться попкорном и ждать, когда у кого-то из сторон закончится энергия или сменится тактика боя. К слову, корабль затранцев выглядел действительно устрашающе. Между многочисленными отростками то и дело простреливали разряды тока. «Марина, если у тебя есть план «Б», сейчас самое время!» В эфире прозвучал голос окорока. «Чем ты крейсер долбанула? Если проблема с Элло, то я обеспечу». «Не выйдет. Стоял прототип. Он после выстрела развалится. Нужен ремонт. Давим. Они не могут защищаться бесконечно. Выпускай истребители». Сказано, сделано. Видимо, игрокам в реальности надавали по ушам за отсутствие на рабочем месте. У каждого крейсера вылетело не менее сотни мелких точек. В открытом космосе они выглядели как огромная плотная туча насекомых. Неподвластные энергетической защите, истребители спокойно миновали этот барьер и устремились к корпусу вражеской бациллы. Мне подумалось, что еще чуть-чуть и можно праздновать победу, но я ошибся. Короткий электромагнитный импульс обесточил всю электронику истребителей, превратив их на некоторое время в летающие металлические астероиды. Пока капитаны в спешке перезапускали системы, корабли свободно дрейфовали в космосе без всякого управления, налетая друг на друга. Эфир разрывался проклятиями и пустыми перебранками. Корпус затранского корабля раскрылся, выпуская уже знакомые мне вражеские истребители. Позволять игрокам перезагружать двигатели в спокойном режиме никто не собирался. То тут, то там, на месте, наши истребители взрывались, образуя огненный шар, который сворачивался сам в себя и оставлял небольшой мерцающий подарок. Одним действием затранцы навели печаль на сотни владельцев истребителей, с точностью и быстротой отправляя корабли на понижение класса. «Выпускаем фрегаты, защищаем истребители!» Мелкая мгновенно среагировала на изменившиеся условия. Каждый из крейсеров вмещал до трех фрегатов. Но не все откликнулись на призыв девушки. Всего 9 фрегатов устремились к кораблю затранцев. Вновь был послан электромагнитный импульс. Но защита фрегатов выдержала. Лишь один из них ушел на перезагрузку. И его тут же взорвали истребители противника. Устоявшие фрегаты заняли позиции, защищая большие скопления наших истребителей. И не подпускали никого ближе. Иногда они выпускали торпеды, но их легко перехватывали. На корабле у затранцев были отличные стрелки. У наших оставалось единственное результативное оружие – лучевое. Пусть вражеский корпус им было не пробить, зато собрать жатву соснующих туда истребителей запросто. Космос вновь начал озаряться короткими вспышками, на этот раз большая часть которых имела красные оттенки. Противник начал нести потери. «Умник, два вопроса. Первый. Почему электромагнитный импульс не действует на истребители затранцев? Второй. Что будет с нами, если мы подлетим ближе?» «Вот любишь ты трудные вопросы, Кэп», — ответила змея. «На первый ответа нет, на второй ответ только гипотетический. Защита должна выдержать, если сюрпризы у затранцев кончились. Но с торпедами придется повозиться». «Торпедами?» — я нахмурился, всматриваясь в экран. В сторону фрегатов и истребителей летели сотни затранских торпед. Кажется, затранцы разозлились. Если это только часть их арсенала, то мелкая со своей жаждой мести всех подставила. Наши истребители, едва успев перегрузиться, рванули назад под защиту крейсеров. Фрегаты остались на передней линии фронта, пытаясь за счет высокой маневренности избежать контакта с торпедами. Но жертвы были неизбежны. Всего несколько мгновений понадобилось, чтобы картина боя изменилась на противоположную. Четыре фрегата и более сотни истребителей отправились на перерождение. Вторая волна затранских торпед опоздала. Все уцелевшие корабли скрылись под надежной защитой своих крейсеров, передавая эстафету активного боя их командам. Ребята с крейсеров гасили торпеды противника, как только они покидали родной защитный купол. На слаженную работу по уничтожению торпед было приятно смотреть. Игроки не просто так числились в списках лидирующей гильдии. Когда затранским истребителям стало не с кем воевать, они повернули обратно и скрылись во внутренностях своего корабля. Дальше сражение шло без ярких моментов и поворотов. Затранцы раз в 30 секунд выпускали содм торпед. Наши спешно их уничтожали, чтобы нанести очередной массированный удар основного калибра. Никто не желал сдаваться. «Хирург, планы меняются, ты нам нужен», – прозвучал голос мелкой в эфире. Я сразу набрал ее на КПК. «Чего хотела?» «Победы над затранским кораблем, поможешь?» «Смотря чем». Напряженное противостояние с затранцами не убедило меня примкнуть к мелкой и окороку. «Я хочу, чтобы ты десантировался внутрь». Услышав предложение, я скептически хмыкнул. «Мелкая, мы договаривались о другом». «Да помню я все, но ты сам все видишь. Не получается у нас пробиться. Торпеды ловят на подлете, истребители гасят. Единственный разумный вариант – десантироваться внутрь. Посмотри, они не успели восстановить корпус. Это наш шанс». «Умник, на самой малой скорости передвинь корабль сюда». Я указал на карте точку, откуда мог оценить повреждения корабля затранцев. Один из отростков имел многочисленные сквозные отверстия. Кламир вполне мог проскочить внутрь. Имея я на это желание. Ремонтные корабли квалианцев работали на восстановлении внешней обшивки корабля и защитного поля. Внутренним контуром занимались собственные техники затранцев, слизни. «Хирург, ты так и будешь молчать?» Марина хотела услышать мое «да» и напирала в общем эфире, отключив КПК. «Огневой поддержкой мы обеспечим, плюс выделим лучший наш десант. Решайся! Я знаю тебя, ты же профессионал, а не осторожное ссыкло!» «Мелкая, обойдемся без грубой лести». Я скривился от того, как глупо прозвучали последние слова из уст Маринки. Игра на публику вышла не такой, как планировали. «В теории, я туда пролезу, электромагнитный импульс переживу, а вот потерю груза, если меня грохнут, оплакивать буду долго». «Хирург, мы же партнеры и всегда договоримся. Давай так, с твоей вылазки забираешь 60%, остальное ребятам из десанта». «Вот, совсем другое дело, партнер. Ждем следующую волну торпед. Вы ее уничтожаете, я лечу к проломам. Огневая поддержка нужна, иначе они меня сразу выбьют. Десант с легендарками, я надеюсь. Человек 30 в трюме поместится. Прорвемся к центру управления и взорвем корабль изнутри». Пират во мне желал очередной авантюры и не простил бы отказа. «Отлично, лети ко мне, люди уже готовы. Сближение планируй справа, но держись позади. Основные пушки у них располагаются спереди». «Мелкая, стесняюсь спросить. Как ты определила, где у этих затранцев перед? На мой неискушенный в затранских кораблях взгляд, здесь вообще не было ни переда, ни зада. Так же, как и у моего корабля. Да как пару раз приложили меня главным калибром по корпусу, так и определила. Синяя светомузыка – это перед. Плюс истребители они выпускают с флангов. Еще вопросы? «Моих ребят возьмете? Боунс рвется в бой!» – встрял окорок. «Будет полезен!» «Только двоих, и у них 30 секунд на сборы. Марина, лечу к тебе первой», – ответил я, рванув к Алексееву. В этот миг корабль затранцев изрыгнул очередную порцию торпед. Маневрируя в лучах пушек, старательно уничтожающих смертоносное для кораблей оружие, я подлетел к крейсеру. Десант уже ждал в открытом космосе. Слаженно держась друг за друга, как в детском саду, живая цепочка нырнула в трюм. Боунсу с помощником влезть в тесную компанию было уже сложнее, но и я не обещал размещение в 5 звезд. «Умник, есть информация, где может быть командный пост?» – спросил я у корабля. Ответила змея. «Нет, с одинаковой долей вероятности может располагаться в любом отростке или в центре». «Понял, всем приготовиться, идем на сближение. Огневая поддержка только по моей команде». Я подлетел максимально близко к энергетическому щиту, приглашая противника атаковать. Он не заставил себя упрашивать. Торпеды рванули в мою сторону в том же количестве, что и против всех наших истребителей. «Полный назад!» – скомандовал техник, и из Ялрока вылетела торпеда. Змея отличалась не жадностью, но бережливостью, к веренному ей огневому имуществу. Если она решилась расстаться с торпедой, значит была крайняя нужда. А затранцев ждал максимально возможный урон от выстрела. Собственные торпеды не позволяли лучевым пушкам затранцев уничтожить мою, что сыграло мне на руку. Повинуясь приказу техника, мы резко полетели от затранцев в обратную сторону. В эту секунду моя торпеда взорвалась, отсчитав положенное время на таймере. Так как большая часть выпущенных затранцами торпед была нацелена на меня, они не смогли избежать взрыва. Одна за другой торпеды противника детонировали, образуя еще большую ловушку для своих товарок. «Отлично!» – умник оценил последствия маневра, расчистившего путь к кораблю. «Прикрывайте!» – скомандовал я в эфир и рванул на всех двигателях вперед. Электромагнитный импульс прочувствовали все, кто находился на корабле, но умник справился. Электроснабжение восстановилось через доли секунды. Вспомогательный контур электроники оправдал свое существование. «Стрелок, зачистить все впереди!» Я подлетел вплотную к корпусу, и орангутанг смел огнем черные отростки антенн и локаторов. «Подарок отправлен!» – произнесла змея, но сразу злобно зашипела. «Перехватили! Отводят!» Вторая торпеда подошла слишком близко к корпусу, и затранцы не рискнули использовать пушки, опасаясь повредить обшивку своего корабля. Вместо пушек они использовали модификацию мухоловки и просто отвели торпеду подальше. Таймер закончил отсчет, и снаряд сдетонировал, вхолостую изрыгнув огненное инферно. Впереди показался поврежденный шпиль, окруженный ремонтными кораблями. Дорогу к ним преграждали стройные леса. «Вижу цель! Стрелок, дай дорогу!» Неожиданно корабль ощутимо тряхнуло. «Они ловят нас лучами, как торпеду», — пояснила змея. «Активная защита сработала, но долго не протянем. Время, Кэп! Они сейчас электромагнитные пушки подключат. Щиты слетят, и нам каюк». «Понял. Марина, где вы там?» «Не нервничай, здесь!» Раздался незнакомый мужской голос, и мимо меня пронесся истребитель. Игрок заложил вираж, стреляя из всех пушек, и на полном ходу врезался в ближайшую стену. Стена не выдержала и вылетела в космос обычным мусором. То, что не удалось уничтожить лучевым оружием, уничтожали скоростью и таранным ударом, открывая мне путь. «Стребуй потом с приканцев неустойку», – посоветовал я мелкой, пролетая сквозь пустой участок. Стрелок самозабвенно поливал из всех пушек, и перед глазами то и дело проносилась информация о прогрессе в выполнении задания Хильвара. Отряд истребителей затранцев покинул корабль, силясь остановить меня. Но они поздно спохватились. «Торпедный залп!» – объявила змея, и поверхность ближайшего шпиля взорвалась огненным шаром. Торпеды достигли цели. Хватило мгновения, чтобы оценить диверсию и принять решение. Я заложил вираж, собираясь врезаться в еще горящий проем. До ремонтников осталось рукой подать, но там меня наверняка ждали, либо та часть корабля и вовсе была изолирована от главного блока. Прорываться я решил с другой стороны. «Ты куда?» Я не успел ответить мелкой, как Йелрок вгрызся внутрь затранского корабля не хуже чужого. Если бы не защёлки на кресле, меня бы расплющило о стенки каюты. Корабль трясло, освещение пропадало. Сверху падали снопы искр, непонятно откуда взявшиеся. А затем раздался жуткий скрежет. Я забеспокоился, что корабль не доживет до посадки. Элит-десант. Через пару секунд все смолкло. «Все живы? Выходим!» — крикнул я, промокая слюной севшее от волнения горло. Маневр дался моему кораблю нелегко. Обшивка сильно пострадала, все внешние антенны обтесало с корпуса, что топором. Умник не успел их убрать. Без внешних антенн Йелрок был глух, слеп и нем. Зато посылка доставлена по адресу. «Экстренный ремонт корабля, припасы не жалеть!» – скомандовал я и открыл трюм. Бойцы были на месте и в полном составе, даже лечить не пришлось. Выбравшись наружу, они сразу занимали свои позиции. «Умник, цепляйся к местной сети!» «Стрелок, на тебе наш парадный вход, он же и выход. Не подпускай никого близко». «Занять круговую оборону!» В эфире раздался мужской голос. «Хирург, дальше мы сами». «К сети подключен, сбрасываю карту этого шпиля. Обнаружена точка коммуникации с главным сервером. Путь до нее построен». «Картинку получили, спасибо. Первая и вторая группы вперед, третья держит оборону». «Оборону я и сам могу держать, не дробите силы, у меня 30 дроидов на подхвате». «Принял. Третья, нижние три уровня ваши. Первая, три уровня по центру. Вторая, идем тремя верхними уровнями. Энергию не жалеем, вперед!» Любо-дорого было наблюдать за слаженными действиями команды, привыкшей к абордажу. Десант мелкой специализировался на сражениях внутри кораблей. Для наземных операций они не подходили. Каждый из десантников имел интегрированный в броню однобокий энергетический щит. С других сторон защищать солдата должна стена или товарищ по группе. Даже моих неглубоких познаний хватало, чтобы понять, на открытой местности так не повоюешь. Боунс с помощником попросили открыть двери и выдвинулись вслед за десантом, выбрав центральный уровень. Главной цели похода они достигли. Советник приканского императора лично засвидетельствовал, что эта парочка вступила на борт затранского корабля одними из первых. Все для гильдии. «Хирург, я должен пойти с вами», — напомнил о себе тот самый советник. «Мне нужно увидеть корабль затранцев своими глазами». «Смотрите», — легко согласился я. «Умник, выводи дроидов и десантника. Ищи ближайший склад. Двух дроидов на охрану советника». «Исполнено», — отреагировал корабль. «Обнаружен склад ресурсов. По первичному анализу длина маршрута составит 1,5 километра. Выход возможен через 3, 4 или 5 уровни. Здесь сложная система коридоров. Точный расчет требует длительного времени». Пока захватом занимались специально обученные игроки, я мог потрясти затранцев на предмет шмота и разных богатств. «А по прямой сколько?» – уточнил я. Умник скинул первичную схему базы. Она впечатляла коварностью хозяев корабля. «По прямой 200 метров». Умник отвечал с паузами и помехами. Слезозавр начал ремонт корабля. «Производить точный анализ схемы?» «Нет, она придумана, чтобы усложнить жизнь таким, как мы. Считай, лабиринт Минотавра воплоти. Пусть разрабы думают, что самые умные, пока я ищу другие подходы». «Выпускай носорога, идем 4-м уровнем. Проверим, сможем ли пробить стену». Десантник выбежал из корпуса и с короткого разгона врезался в стену. Металлические стены разорвались, открывая проход в соседний коридор. «Хороший мальчик», — похвалил я носорога, отчего тот завилял хвостом. «Ломай стены до склада, за трансов дави». Я повернулся к Квалианцу. «Себастьян, собирайся, воровать пора. Умник, разблокирую ему управление бронекостюмом». «С превеликим удовольствием!» Не ожидавший такого предложения, вор воспрял духом и вскочил на ноги. «Что, воровать?» «Все, что плохо лежит. Сначала идем по каютам, берем все ценное. Не мне тебя учить. Народ, что у вас?» Торпеды пускать перестали, истребителей тоже нет. На внешнем рубеже тихо, хотя защиту они держат», — отчиталась Марина. «Незначительное сопротивление местных. Слизни и парочка воинов. Ничего серьезного. Продолжаем идти по коридорам. Маршрута тут просто закачаешься». С этим я был полностью согласен. Судя по нарисованной умником карте, продвинуться бойцам удалось недалеко. Коридоры постоянно петляли, скрещивались, расходились. Уровни накладывались друг на друга и вновь расходились. Приходилось останавливаться и зачищать все ответвления. Оставлять за спиной неприятеля было глупо и опасно. «Не могу пробиться в центральный блок из отсека», — вдруг заявил умник. «Стоит защита от вторжения извне. Нужно подключаться непосредственно в управляющем контуре. На границе сектора зафиксировано активное движение. 500 воинов двигаются сразу тремя уровнями». «Принято, спасибо», — ответил так и не представившийся глава десантников. «Сколько им до нас?» «Минут 5 коридорами, полминуты напрямую», — подсчитал и ответил уже я. «Напрямую?» — переспросил десантник. «Через стены. По мне, так их легче сломать, чем обойти». «Если только чьей-то башкой вместо тарана», — ответил воин. «Нечем ломать, а бластер не берет». «Жаль, идея-то хорошая. Вдруг по дороге попадется подходящий таран, попробуйте». «У вас гости на подходе, отбой связи», — отключился я. Пора было оценить туннель, созданный носорогом, и нужно придумать разумное объяснение этой и другим дырам. Наверняка у десантуры возникнут вопросы. Носорога-то никто еще не видел. Хотя, прикажу стрелку взорвать уровень, и дело с концом. Нет уровня, нет вопросов. Себастьян выпрыгнул из корабля, подошел к стене и уверенно ощупал ее. Из любопытства я тоже приблизился. Вор-изгой непонятным способом определил точное место тайника и, поддев лезвием ножа едва заметную панель, откинул ее в сторону. За панелью оказался маленький сейф. Я присвистнул от восхищения. Далее Себастьян, не церемонясь, выдрал железный ящик из стены, поставил его на пол и резким ударом сверху расплющил с одного края. Металл треснул, позволяя вору вставить нож в щель и увеличить ее до приличных размеров. Присев на корточки, квылянец запустил руку внутрь и вытащил 3 сверкающих кристалла. «Что-то ценное?» – с недоумением спросил Себастьян, протягивая мне находку. Я забрал кристаллы и пожал плечами. Прежде такие штуки мне не встречались. Умник провел экспресс-анализ и определил, что кристаллы сделаны из обычного стекла. Никаких надписей, шифров и прочего, но с простой бриллиантовой огранкой. На первый и даже второй взгляд дешевая безделушка. «Идем, может, дальше найдем что-то ценное». Я не придумал, что делать с добычей, и закинул ее в инвентарь. Так, на всякий случай. Себастьян и вовсе не проявил участия к добытым сокровищам. Следующее помещение было точной копией предыдущего, только с меньшими разрушениями. В этот раз вор внимательно простучал стены, нашел еще один сейф, и у меня в инвентаре оказалось уже 4 кристалла. Лишь бы стекляшки не оказались заначкой аборигенов на черный день. «Умник, отправь 2 дроидов таскать мебель на корабль». Уйти с пустыми руками не позволяла пиратская совесть. Хотя мебель, если это все-таки мебель, выглядела здесь очень странно. С первого взгляда я не смог определить назначение многих вещей. Поэтому надеялся, что среди прочих мне не попадется какой-нибудь санфаянс. Мало ли, как там дела туалетные происходят у слизней. Разрабы не поленятся смонтировать и выложить видео кражи года. Сомнительная слава, но лучше так, чем по незнанию упустить что-то интересное. Я не успел дойти до следующего пролома в стене, как навстречу высунулась довольная морда носорога. Нажравшись рапа по самые ноздри, носорог вернулся, чтобы выгрузить добычу, и рванул обратно. Я посмотрел логи. 12 слизней испустили дух под ногами моего десантника. Ему даже стрелять не пришлось. Затоптал мягкотелых к затрановой бабушке. «Умник, в этом шпиле вообще есть что-нибудь ценное? Склад в расчет не берем». «Ответ отрицательный. Это жилой сектор технического персонала». «Так, ладно. А технические примочки какие-нибудь видел? Может, кто работу на дом брал?» «Я получил доступ только к камерам, стоящим по периметру шпиля. Схема была скачана из внутренней сети. Других средств исследования пространства и предметов у меня нет. Неизвестно даже, сколько здесь живых противников. Непонимание принципов построения затранских кораблей действует на меня деструктивно. Это ты от змеи набрался? Прекращай хандрить. Напомни, у тебя клетка для пленника в боевом состоянии. Хочу попробовать слизня с собой прихватить. Сможешь обеспечить ему условия проживания, чтобы сразу не сдох? Ответ положительный. Предпочтения расы в еде известны. Микроклимат на корабле позволит сохранить жизнеспособность одного экземпляра. Передай десантнику, что мне нужен один слизень в качестве пленного. Дроидам на уровнях тоже приказ. Без необходимости никого не уничтожать и вызывать меня немедленно. Задача принята. Что с ремонтом? Оценка времени есть? 2 часа 30 минут, примкнула к разговору змея. За это время смогу запустить корабль и безболезненно переправить нас на базу. Полное восстановление здесь невозможно. Главное улететь отсюда, пробурчал я и вернулся к советнику. Он так и стоял у корабля. Вы хотели побывать внутри корабля затранцев. Идемте, всех врагов уже зачистили. Последнее я сказал не просто так. Десант отчитался об уничтожении всех затранских воинов. Игроки радовались, как дети, собирая золотые жетоны в качестве награды. Но больше всего парней осчастливило, что не надо тратить время на сбор лута из всех ящиков. Каждый участник открывал один ящик и получал свои персональные подарочки от всех убитых 500 затранцев автоматически. У меня подгорело от мысли, что если успею к десанту, то и мне что-нибудь перепадет. Судя по карте, ушли они недалеко, поэтому попробовать забрать свои жетоны стоило. Потом, как-нибудь в приватной беседе, спрошу у мелкой про их ценность. Я достал усмирители и поднял в воздух массивную конструкцию, похожую на кровать. Появиться на глаза десанта мне хотелось эффектно. Кто там скептически высказывался о моей идее с тараном? Разогнав кровать, насколько позволяла комната, я грохнул ею о стену. Усмирители обиженно затихли, когда плоскость для слизнявого непотребства разлетелась в щепки. Будем считать, что это не самый грустный финал для кровати, и порадуемся, что пала она не напрасно. В стене образовалась хоть и маленькая, но дыра. Пролезть в нее было нельзя, как и расширить, но я не отчаивался. «Техник, бросай все и лепи мне таран из рапа. Вес должен быть таким, чтобы я смог поднять его усмирителями». «Кэп, зачем ручки начальственные натруживать? Один момент, я тебе таран с двигателями презентую. Будешь только целиться, дальше шайтан-машина сама все сделает». «Ты ж моя хозяюшка, сколько времени это займет?» «Минут 10, тут делать нечего». «Так, площади поражения должно хватить для тебя в бронекостюме, я правильно поняла?» «Рапа достаточно, двигатели у меня есть». Я все голову ломала, куда их деть. Выбрасывать-то жалко. Вот и пригодились. Жди. Сейчас все будет в лучшем виде. Не понимаю, зачем такие сложности? Советник встал рядом, наблюдая за работой змеи. Та строила таран рядом с кораблем, дабы не иметь проблем с транспортировкой. Почему нельзя пройти по коридорам? Потому что самое вкусное лежит не там, где ходят. Ну и быстрее так. Пояснил я, заслужив одобрительный и осуждающий взгляды с разных сторон. Себастьян поддержал меня молча. Советник же осуждал, не забывая поминать об отношениях приканцев к пиратству. Я с трудом смолчал о двойственности взглядов приканского советника. Как кататься на пиратском корабле, так жизненные установки не мешали. Змея не подвела, и через 10 минут передо мной летала шайтан-машина с японским названием «Зашибу». Срочность заказа сказалась на внешности разработки не лучшим образом. Кривой таран левитировал в воздухе и ждал, чтобы доказать свою пригодность. Я повернул его в нужную сторону и нажал кнопку управления. Бах! И уши заложило от грохота. Дыра в соседнее помещение получилась большой с первого раза. Я пролез первым и погладил готовый к дальнейшему бою таран. Правду говорят, по внешности грех судить. «Так, минуточку». Техник деловито проскользнула за мной следом и покружила вокруг своего детища, придирчиво осматривая вмятины. «В общем, могу гарантировать 2-3 ударов. Потом нужен будет ремонт. Двигатели засели намертво, обратно не вытащу. Так что, Кэп, пользуйся по полной, не жалей». «Понял, спасибо. Возвращайся к ремонту, время!» Приказал я и отступил, чтобы выпустить змею и впустить Себастиана. Когда вор нашел следующий сейф со стеклянным кристаллом, то приуныл. Вылазка оказалась для него скучной. «Идем туда!» Я сверился с картой и начал прокладывать путь к десантникам. Они успели почти вплотную подойти к границе шпиля. Переговоров в общем канале больше не было. Группа общалась между собой с помощью устройств реальности, делая невозможным перехват разговоров игровыми способами. Меня, естественно, никто в общую группу не добавил. Через 7 помещений я получил маленький и желанный подарочек – вражеского слизня. Лишенный защиты и оружия техник так здорово слился с интерьером, что если бы не Себастиан, я не смог бы его разглядеть и прошел мимо. Я направил усмирители и вздернул техника в воздух. Советник подал голос, внимательно осматривая пленника. «Это и есть страшные поработители галактики?» «Не совсем», — ответил я. «Это техник. Из тех, кого я встречал, есть еще воины и черный туман неизвестной природы. Обычно техники занимаются ремонтом и техобслуживанием, но иногда могут помочь воинам, хоть и медлительные, но исполнительные твари. Когда я был на орбитальной станции, воины натравили их на меня, чтобы выкурили подручными средствами. Мы слышали, что дельвийцы взяли в плен пару воинов, но они не успели поделиться с нами описанием или изображением. Затранцы напали на планету, где содержались пленники, и отрезали средства коммуникации. До сих пор мы оставались в неведении относительно их внешнего вида. Сегодня знаковый день для Африканской империи. Враг, наконец, обрел лицо. Передайте черным парусам, что я жду от них видеозаписи всех стычек с затранскими воинами на борту этого корабля. За награду, разумеется. Я завистливо вздохнул. Окорок со всех сторон в шоколаде. Сейчас поднимет себе репутацию с приканцами на такие бонусы, что мои 10 миллионов будут казаться копейками. Продешевил, нужно было просить 50 миллионов. С такими мыслями я вернулся на корабль, удерживая перед собой слизня. Умник выдвинул из корпуса отсек для пленного, на всякий случай лишив того сознания уколом снотворного. У нас не было уверенности, как подействует снотворное, но, слава разработчикам, они поленились или не захотели выдумывать что-то оригинальное. Слизень обмяк мгновенно, и я сгрузил его в камеру. Пусть поспит, пока не пристрою его в добрые руки за вознаграждение. «Мы на выходе из шпиля!» В коммуникаторе раздался голос десантника. «Двери задраены изнутри главного отсека. Нас ждали, но нам не рады. На внешнем рубеже тихо!» «Вокруг шпиля кружит много истребителей, но атаковать не пытаются», — ответила мелкая. «Выбить или взорвать дверь получится?» «Сейчас пробуем. Постойте, слышу посторонний шум с той стороны. Капитан, по-моему, что-то пилят». «Черт, ребята, они шпиль пилят. Истребители нам обзор закрыли, чтобы не заметили». Марина просто взорвалась от злости. «Ах, вы хитро выделанные твари! Сейчас мы их тряхнем, ждите!» Новости заставили и меня ускориться. Десант пытался пробить двери пушками. Марина сосредоточилась на истребителях и мешала работе техников как могла. Эфир на минуту затих, ожидая развязки. Снова сверившись с картой, я направил таран в стену. На пути попался еще один слизень, которого я попросту грохнул выстрелом. Серебряный жетон и кусок рапа упали в инвентарь. Пора бежать дальше. Себастиану незачем было торопиться. Он остался исследовать помещение, попутно добывая стекляшки из сейфов. Мне же было важно быстрее добраться до десанта. Хотя, вру. Прежде всего, мне было важно добраться до поля боя с 500 воинов. Слишком довольны были десантники, собирая добычу. Хватило 20 проломов, чтобы добраться до коридора с вожделенной добычей. Ящики мерцали, ожидая, когда я их открою. Не мешкая, я откинул ближайшую крышку, и игра сошла с ума, закрыв мне обзор системными сообщениями. Их было так много, что на секунду я решил, Галактиона не справилась с нагрузкой и упала в дамп. Размышляя, обратиться к техподдержке или нет, я докрутил список сообщений до конца и увидел итоговые цифры. Доступен предмет «Золотой жетон» 500 штук. Доступен предмет «Кусок рапа» 350 килограмм. Доступен предмет «Блок энергии» 120 штук. Доступен предмет «Кусок брони» – 37 штук. Доступен предмет «Боевой бластер затранцев» – В-класса – 5 штук. Доступен предмет «Боевой бластер затранцев» – Б-класса – 2 штуки. И стоило ради этого шумиху поднимать? Надо будет все-таки написать разрабам. Функционал массового сбора требовал доработки, потому что давно был разработан для маленьких величин. На больших объемах интерфейс плыл и сбивал игроков с толку. Жетоны, раб и блоки энергии упали в инвентарь. Броню и бластеры я решил оставить. Моя текущая грузоподъемность составляла всего 1100 килограмм. Причем 80% из них были уже заняты. Просто физически некуда было пихать оружие и броню. Да и незачем. Класс этих предметов оказался позорно низким. Дальше я двинулся по коридору. Карта показывала, что через пару десятков метров будет нужный поворот. Дойдя до точки, я скомандовал. «Всем отойти от стены к дверям в центральный отсек! Прикройтесь защитой!» Командир отряда, хоть и в вороничной форме, но приказал бойцам очистить площадку у стены. Мне было плевать на иронию. Главное, он не задавал никаких вопросов. Таран влетел в стену, проделав отличную дыру. С улыбкой победителя я вышел к парням, наслаждаясь произведенным эффектом. Два игрока все-таки попали под раздачу. В тесном помещении им некуда было деваться. Как-то об этом я не подумал. Но оба были живы и способны двигаться самостоятельно. «Я же говорил напрямую быстрее!» Порисовался я и двинулся к группе, показывая, чтобы очистили дорогу. Десант отступил в сторону от крепких и наглухо запертых дверей. Судя по отметинам, двери тщетно пытались пробить бластерами и лучевыми пушками. Конструкция дверей была капитальной и надежной. Если долбиться напрямую, то мой таран превратится в лепешку. Логичной мыслью было попробовать пробить не двери, а как и раньше стену. «Отойдите подальше, попробую проверенным способом. На всякий случай приготовьтесь к атаке, кто знает, что ждет нас с другой стороны». Я оттащил таран в сторону от дверей. Несколько метров рядом с ними наверняка были усиленными, чтобы удержать тяжелые двери. Зато дальше должна была идти обычная для всех кораблей переборка. Тоже из рапа, но тонкая. Игроки молча разбились на группы и приготовили бластеры к бою. Видимо, прозвучала команда командира десанта на недоступной для меня частоте. Стало тихо, и только сейчас я услышал тихое жужжание с той стороны. Работа хоть и с перерывами, но кипела. Корабль собирался отбросить шпиль, как ящерица хвост. Прицелившись, я активировал таран. «Надеюсь, мы не вывалимся в космос». Послышался глухой удар, и три десятка синих плазменных росчерков умчались в образовавшуюся дыру. «Держать дистанцию! Вперед!» Десанту пришлось озвучивать приказы в общем эфире, так как у трех игроков не было доступа к частному каналу связи. Боунса с товарищем тоже не подключили к переговорам десанта. Я подождал несколько секунд после того, как скрылся последний игрок мелкой, и осторожно заглянул в проем. Да, детищу техники точно пришел конец. Но оно заслуживало посмертной награды. Пробитая стена состояла из 10 стандартных перегородок. Глубина образовавшейся воронки получилась около 2 метров. Каждое следующее отверстие было меньше предыдущего. И на выходе игрокам, чтобы попасть внутрь центральной части корабля, пришлось лезть в маленькое окошко. Но десант просочился на ту сторону с проворством тараканов. Не имея такой сноровки, я медленно долез до дыры и выглянул. Мой искореженный таран грустно стоял без двигателей посреди фейерверка из синих и красных плазменных шаров, которыми обменивались десантники с затранцами. Металлическое жужжание стало слышаться отчетливее, даже через звуки перестрелки. Видимо, не зная, что это уже бесполезно, они пилили на других уровнях. «Можете входить!» – прозвучала команда, и Боунс с помощниками потеснили меня, чтобы присоединиться к десанту. Советник отметил мужество своих новых подопечных, проигнорировав тот факт, что основную работу проделал я и пиратский десант. Пробравшись в основной блок корабля затранцев, я вышел на связь с кораблем. «Умник, ты нас видишь?» «Нет, вы вышли из зоны видимости. Необходимо новое подключение». «Не вопрос, только скажи как». «Ищи любую сетевую розетку на стене. Потом просто поднеси правую перчатку к разъему. Система опознания идентифицирует тип соединения и адаптируется». Розетка нашлась неподалеку. Я присел на корточки и направил перчатку к странному разъему. Из указательного пальца вышел штекер. Он то уменьшался, то увеличивался, пока система не подобрала нужный размер. После этого умник приказал воткнуть палец в розетку. Штекер с передатчиком и встроенным носителем отсоединился от бронекостюма и загорелся красным. Умник начал процесс подключения. Я огляделся, думая, куда потом двигать. В противоположные стороны от меня уходили длинные коридоры. Игроки засели посредине и отстреливались в обе стороны от наседающих затранцев. Дела в одном направлении шли гораздо лучше, чем в другом, что позволило десанту углубиться в базу подальше от потенциальной точки разрыва. Если у затранцев получится отсоединить шпиль, мы будем уже далеко. Чёрта с два удастся нас легко выковырять из базы. «Готово!» – отчитался умник, и цвет индикатора сменился на зеленый. Я забрал устройство обратно. «Получены параметры корабля, данные о численном составе, доступ к GPS-передатчикам команды. Вывожу данные на экран внутреннего интерфейса». Перед глазами появилось схематичное трехмерное изображение вражеского корабля. Редкими синими точками на карте были отмечены игроки и огромной россыпью красных точек затранцы. Даже в шпиле, который мы якобы зачистили, осталось много живых слизней. Техники попросту спрятались по щелям, понимая свое предназначение. Продолжая осматривать схему, я вызвал командира десанта. «Капитан, удели минуту». «А она у меня есть?» – огрызнулся тот в ответ, но спросил. «Что хотел?» «Я получил доступ к внутренней сети. Есть чем поделиться. Если дашь коды доступа к бронекостюмам, я синхронизируюсь с вами и передам трехмерную карту корабля и онлайн-положение противника. Может, будет еще что?» «Грейкилл, выполнять!» Не дав возможности ответить десантнику, в разговор вмешалась мелкая. «Хирург, ребята на корабле отследят, чтобы твой умный корабль не лез куда не следует до того, как Грейкилл сменит коды». Грейкилл пробурчал что-то, предназначенное мне и моим требованием дать коды к броне всего отряда, но воспротивиться прямому приказу руководства не мог. Через полминуты КПК пикнул, извещая о получении всех 30 кодов доступа. «Умник, синхронизируйся с бронекостюмами и перешли карту с положением противника. Все сеансы передачи только через меня. Любые попытки чужого вторжения пресекать и в ответ сжечь все, вплоть до аппаратной части. Задача ясна?» «Задача ясна. Выполняю», — ответил корабль, и раздавшееся в эфире многозначительное хмыканье стало доказательством того, что лучшие доверительные отношения строятся на взаимных угрозах. Грейкилл получил карту и перераспределил бойцов. Из коридора, в котором удалось продвинуться достаточно далеко, выбежало несколько игроков и присоединились к бойцам в проблемной зоне. Еще и черные паруса забрали с собой. Я был согласен с изменениями. С этого края на нас двигалась огромная красная лавина. Попытка наступления сменилась глухой защитой. Из инвентаря бойцов были извлечены и установлены три лучевых пушки. Скоординированность действий поражала. Шестеро устанавливали пушки, пятеро держали энергетические щиты. Оставшиеся братья самозабвенно заливало коридор плазменными шарами, не высовываясь из-за защиты. «Техник, с какой вероятностью ракеты взорвутся при запуске?» Нельзя сказать, что я не верил в Грейкилла, но подстраховаться не мешало. За всей этой авантюрой я не продумал, что делать с вором. Если он умрет здесь, то все мои долгоиграющие планы пойдут к затрановой бабушке. «Кэп, я же сказала, 50 на 50. Либо взорвется, либо нет. Технология слабая и неустойчивая. Вообще не ставила бы, но потерять жалко. Не трогай, починю корабль и займусь. Через день от силы 2 все будет. Эта штука может сегодня пригодиться. Скажи лучше, я переживу взрыв?» «Нет, без шансов». Десантники старались. Грейкилл замедлил наступление во втором коридоре и вернул бойцов на изначальные позиции, оставив контролировать коридор только 5. Все остальные занимались игрой под названием «У кого больше энергии?». Пушки раз за разом посылали вглубь корабля смертоносные шары. Щитовики меняли блоки энергии каждые 10 секунд, не отвлекаясь на стрельбу. Но концентрация красных точек становилась все больше и больше. Дошло до того, что нескольким воинам удалось вплотную подобраться к одному из щитовиков и просто-напросто швырнуть его куда-то вглубь корабля. Защиты против физического урона у игрока не было, но на несколько секунд волна нападавших схлынула. Перед гибелью игрок привел в действие взрывное устройство. Место щитовика занял стрелок, но за трансом удалось повторить маневр. Вновь парочка смертников оказалась возле щитовика, и корабль сотрясло от взрыва. Для двоих игроков рейд закончился. «Капитан, что насчет подкрепления?» Грейкилл прекрасно понимал перспективы. Рано или поздно непрекращающийся поток красных точек уничтожит всех нас. Умник насчитал на корабле 24 тысячи затранцев, умевших пользоваться оружием. Нам удалось разделаться только с небольшой частью Орды. «Не получится, у нас тоже жарко, истребители полностью закрыли доступ, не пробиться. Квалианцы даже попробовали воевать с нами в открытую. Двоих мы взорвали, но их ДБЛ рано или поздно будут тут. Окорок, что слышно у квалианцев?» «Ничего, нас исключили из... твою мать, Боунс!» С одной стороны, я мог позлорадствовать. Помощника Боунса постигла судьба двоих десантников мелкой. Шустрый затранский боец умудрился перепрыгнуть и щиты, и пушки, и прежде чем превратиться в ящик с добычей, схватил черного и швырнул его в сторону, как раз туда, где засел его начальник Боунс. С другой стороны, времени на злорадство не хватило. Советник рванул выручать своего подопечного и чуть не попал под обстрел наших ребят. Десант прекратил огонь. Никто не хотел стать убийцей приканского советника. «Не прекращать огонь! У советника абсолютная защита!» — крикнул я, но было поздно. Из коридора повалили воины затранцы, сметая оборону десанта. У каждого игрока началась своя схватка с противником. Локальные бои вот-вот грозились стихнуть совсем и закончить наш рейд. Почти бесславно. Пора использовать свое секретное оружие. Два усиленных бластера с автоматическим захватом цели до сих пор позволяли мне избегать рукопашной с затранцами. Когда советник добрался до Боунса, закрыв его своим куполом, я понял, что лучший момент для активации наступил. Себастьян давно уже вылез к нам и, избегая потасовки, держался позади меня. Оставшиеся бойцы не сдавались, выгрызая каждое очко в свою пользу. Их постоянные перегруппировки и слаженные смены тактики восхищали. Казалось, все идет как надо, но карта показывала, что основной фарш еще впереди. Многочисленный противник был уже на подходе. Как только умник принял приказ о самоликвидации в случае моего перерождения, я нажал кнопку и выпустил ракеты. Целью я определил дальний конец коридора. Во-первых, огневой подарочек подошедшей армии. Во-вторых, отвести от нас подальше взрывную волну. Справа над ухом раздался щелчок. Я вздрогнул и приготовился к перерождению. Затем бахнуло так, что уши сами захлопнулись от ужаса. В голове звенело, меня потряхивало, но картинка перед глазами не менялась. Я жив. Реактивный снаряд слетел с плеча и огненным росчерком умчался, куда я его посылал. Это было почти чудо. Минимум один раз мне удалось выстрелить и остаться в живых. Русская рулетка – игра для психов или отчаявшихся. «Все в укрытие!» – прокричал я остальным, еще не слыша себя. Взрывная волна настигла нас, когда я поворачивался к Себастьяну, чтобы прикрыть. Бронекостюм не справился. Я упал на пол почти плашмя, несмотря на все системы инерционной устойчивости, и подмял под себя квалианца. Он затих, увидев над нами сильный поток чистого огня. Уровень энергии моих щитов стремительно пополз вниз. Но я не смог пошевелиться, чтобы заменить блоки, иначе Себастьян сгорел. Цифры грустно показывали необратимый отсчет. 30% доступной энергии, 20, 10. Выдернув одну руку, я потянулся к блоку, но увидел, что цифра застыла на 5% и огонь исчез. Бронекостюм включил все визуальные сигналы оповещения критического состояния. Замена 4 блоков энергии заняла мало времени, и даже удалось это сделать, не подымаясь. Снизу в бронекостюм постучали, и я перевернулся на спину, освобождая квалианца. Теперь можно и оглядеть поле боя. Себастьян жив, почти жив. Дальше я увидел отблеск купола абсолютной защиты советника. Значит, он и Боунс тоже в порядке. Десантники. До конца оценить обстановку мне не позволил системный текст, закрывший весь обзор. Получен новый уровень. Система залпового огня цветочек легендарного класса достигла 3-го уровня. Прочность, количество зарядов и энергия восстановлены на 30%. Произведена модификация устройства. Устранено 3 дефекта из 25. Получено достижение «Освободитель третьего ранга». Ваша группа уничтожила более 10 тысяч затранских воинов в открытом противостоянии. Количество опыта, необходимого для повышения уровня всех ваших предметов, уменьшено на 30%. «Что это было?» Грейкил появился в поле моего зрения внезапно и рывком поднял на ноги, потряхивая как котенка. Вид у него был злой. «Какая разница?» – опешил я от такого бесцеремонного отношения к себе. «Сработало же?» «Сработало! Я потерял почти всех бойцов!» – взревел десантник. «Ты мог предупредить заранее!» «Действительно, из 30 игроков мелкой, отправившихся с нами в поход, в живых осталось только 5. Их спасла броня легендарного класса». «Не мог. Ты видел, сколько на нас двигалось? Нужно было стрелять или разговоры разговаривать?» Огрызнулся я. «Это игра, без потерь не обойтись. Твои потери – 24 бойца, их потери – больше половины армии. Радоваться надо!» «Хирург, успех нужно закрепить. Давай еще разок!» Неожиданно в разговор вклинилась мелкая. «Грейкил, работай с оставшимися. Нам удалось продавить защиту. Теперь в корпусе корабля есть еще одна хорошая дыра. Ха, они уменьшили щиты и прикрылись квалианскими ремонтниками. Мочите их, парни, отбой связи!» «Исполняй приказ командира!» Я вырвался из лап Грейкила и демонстративно отряхнулся. Мысленно послав его к черту, я пошел собирать добычу. Перед глазами привычно пронеслась огромная текстовая простыня. Отмотав до и того, я довольно хлопнул. Мне удалось зацепить не только воинов и техников, но и даже черный туман. Именно из них выпадают черные жетоны. Доступен предмет «Золотой жетон» 11522 штуки. Доступен предмет «Черный жетон» 94 штуки. Доступен предмет «Серебряный жетон» 443 штуки. Раб, броню, гору бластеров разного класса, блоки энергии и разную одежду я брать не стал. Некуда. Еще поразмыслив, я забрал добычу с тумана, колбы с черным порошком. Весили они всего ничего, да и объемом были небольшие. Только потом я обратил внимание на тишину. Жужжание прекратилось, и не делалось попыток его возобновить с момента взрыва. Я посчитал это хорошей новостью. Плохой новостью было то, что повреждение коридоров от взрыва было таким сильным, что двигаться по ним было невозможно. Я открыл карту, чтобы посмотреть варианты маршрута, и не увидел ни одной красной точки, зато синие были на месте и в правильном количестве. Бред какой-то. «Умник, почему карта сбоит?» «Уничтожен коммуникационный модуль этой части корабля с центральным сервером. Данные сканера пространства показывают, что в текущем помещении других точек коммуникации нет. Я не могу обновить карту». «Выведи на экран данные за секунду до взрыва и очисти уничтоженную область. Перешли всем». «Выполнено». На одном из экранов высветилась карта корабля с пометкой, что данные не актуальны. «И что дальше?» Грейкил еще не остыл от потери своей группы. Он дистанцировался от принятия решений, показывая, что теперь командую парадом я. Удобная позиция, сам ею не раз пользовался. Если миссия провалится, то виноватым выставят только хирурга, с его самоуправством. Грейкил в жизни не признается, что и без меня бойцы улетели бы на перерождение, как только затранцы настигли нас. Советник снял купол и вместе с Боунсом подошли к нам. «Ничего нового, Грейкил. Добраться до центра, убить главного босса и свалить. Мелкая доделает оставшуюся работу. Судя по карте, командный центр корабля расположен там». Я показал в сторону провала. «Плюс Сарда двигалась к нам с той стороны». «Гениальный план. Сначала нахер взорвать коридоры на всех уровнях, убить почти всю группу и идти через завал на главного босса. Другой коридор не имеет выхода в центральную часть. Видел? Там тупик». Мелкая приказала десантнику работать со мной, но не подчиняться и уважать. Как ни странно, меня не трогала злость Грейкила. Глядя на 26 пустых бронекостюмов, я его понимал. 5 бронекостюмов класса А, 20 Б и 1 В. Мелкая и Грейкил разом потеряли хороший боеспособный отряд. Ну и одна броня помощника Боунса. Забрать с собой потерявшие один класс предметы не получится. Придется бросить их здесь. Стоп, почему не получится? Умник, срочно ко мне 20 дроидов. Нужно забрать 25 бронекостюмов отряда капитана Мелкой и один черных. Еще пусть заберут пару тонн рапа. Или сколько получится. Принято. Расчетное время прибытия 10 минут, отозвался корабль. С умником я общался по внутреннему закрытому каналу. Потому Грейкила успокоить после отбоя связи не успел. Новая волна затранцев добралась до завала и застыла, подбирая алгоритм дальнейшего поведения. Программа НПС воина не учла возможности препятствия. «Всем на пол или в укрытие!» Я отошел подальше от оставшихся в живых бойцов, прицелился и, почти не дрогнув, нажал на кнопку пуска ракеты. Вместо ожидаемого щелчка я услышал злобное шипение Грейкила, сохранившегося где-то за завалами. «Хирург, мать твою, нахрена сразу стрелять из своей адовой машины? Перекрыть выход ты всегда, сука, успеешь. Они все равно к нам не доберутся». Я проигнорировал десантника, потому что не понимал, почему ничего не происходит. Я нажал кнопку пуска еще пару раз. «Техник, почему не работает?» Змея обещала, что взорвусь или я, или противник, но все были живы. «Тебя же предупреждали! Штука ненадежная, недоработанная!» «Зря ты ее использовал. Короче, в соответствии с правилами игры, пункт 335/3, данное оружие изымается из обращения, как нарушающее игровой баланс. Спасибо, что приняли участие в тестировании прототипа. Ваши затраты на доработку и модернизацию системы залпового огня цветочек будут возмещены. Желаем приятной игры!» «Понял. Возвращайся к ремонту. Отбой связи», — раздосадованно произнес я. «Такую штуку забрали. Ах вы хитро выделанные разрабы. Накосячили и быстренько все подчистили, прикрывая все задницу. Оленю понятно, что пушку разрабатывали для боя в открытом космическом пространстве, но не учли, что особо одаренные могут приспособить и при абордаже на борту космических кораблей». Шустро удалили предмет прямо из базы данных оружия. Я, конечно, не зловредный, но интересы блюду и форму обращения знаю. Замешкавшиеся воины позволили мне открыть форму для обратной связи и подать жалобу на вмешательство в свой игровой процесс со стороны разработчиков. Нельзя позволять безнаказанно мешать игрокам. Так. Изменение условий боя напрямую повлияло на баланс сил. «Меня поставили в заранее невыгодное положение перед огромной армией противника, лишив возможности защищаться. Считаю это неправомерным, требую компенсацию и готов отстаивать претензию до последней инстанции». «Ваша жалоба зафиксирована и ожидает проверки модератора». «И...» Грейкил вылез из укрытия и подошел ко мне. «Долго нам прикажешь по щелям залегать?» «Вылезайте, второго Армагеддона не будет». «Мне разрабы прототип заблокировали. Радуйся», — пояснил я. «Но у меня другая идея. Смотри, затранцы подошли с двух нижних ярусов, на верхнем пока чисто. Если дальше повреждений по этому ярусу нет, можно попробовать зачистить затранцев и пролезть туда. Рискнем?» «Зачистить зачистим. Но мы космический десант, не полевой. Реактивных двигателей нет». «У меня есть. Тебя я возьму. Остальные пусть возвращаются на корабль. Дальше группой делать нечего». «Предлагаешь бросить все костюмы здесь?» Грейкил набычился еще сильнее. «Нет, через 5-7 минут дроиды их заберут ко мне на корабль, потом верну. Не переживай так», — успокоил я десантника. «Давай, пусть ребята помогут зачистить этих поганцев и сваливают». Я активировал бластеры. Несколько шустрых воинов-затранцев принялись вкарабкаться по обломкам конструкции между ярусами. С десяток выстрелов оборвали их потуги, но следом полезли новые. НПС получили новые алгоритмы, и перерождение их не пугало. Жаль, что у НПС-воинов инстинкт самосохранения отсутствовал. Грейкил подключился с командой молча. И спустя минуту на краю провала стояли две лучевые пушки и защищали нижние ярусы от затранцев. Их ответная стрельба была нам до одного места. Игроки не жалели энергию на щиты, сводя на нет количественное преимущество противника. До того момента, как явились дроиды, я успел разблокировать и открыть двери в наш отсек. Протаскивать бронекостюмы в крохотное отверстие – идея была так себе. Ходячие железки притащили с собой большой лист обшивки с приделанными наспех бортиками для рапа. Так техник решил проблему транспортировки. Остроумие десантников стихало по мере того, как на импровизированных носилках появилась гора материалов. Я сгрузил все 600 килограммов рапа из инвентаря и открыл еще один мерцающий ящик с добычей. После приятного слова «итого» я забрал пару тонн и доложил на носилки. Дроиды впряглись и медленно, с трудом, но потащили лист обшивки обратно на корабль. Змея со своей бережливостью оказала на меня гораздо больше влияния, чем я мог предположить. Советника с Боунсом я тоже отправил обратно на корабль. Рисковать больше не было смысла. Боунс помогал дроидам тащить бронекостюмы, и вскоре вереница вьючных железяк скрылась в проеме. «Себастьян, тебе жить надоело?» – спросил я у вора, проводившего караван взглядом. «Я с тобой. Вдруг в центре управления будет что поинтереснее, чем стекляшки?» Уперся квалианец. «Какой же я вор, если такой шанс упущу? Этот бронекостюм летает так, что обузой я не стану». «У тебя нет привязки», — на всякий случай напомнил я. Но вор уже не слушал, отправившись к точке взлета. Две пушки делали свою работу на отлично. Коридоры нижних ярусов были пусты. Добычи, правда, тоже было немного, что говорило о том, что алгоритмы тварей улучшились. И основная масса нашла другие пути добраться до нас. Если так, то время поджимало. Грейкилл дал команду своим ребятам сворачиваться и топать вслед за ушедшими на корабль. Я подхватил его и полетел на верхний ярус. Командир весил немало. 20 метров полета сожгли мне половину запаса энергии. Хорошо, хоть наверху никого не оказалось. Я спокойно сменил пустые блоки. У Себастьяна с полетами наяву обнаружились проблемы. Летел он долго, очень сложными траекториями, задевая по пути даже то, что задеть было сложно. В какой-то момент я уже хотел вылететь ему навстречу и притащить на буксире, но пожалел энергию. В конце концов, вор подлетел близко, и мы успели с Грейкиллом поймать его и втащить к нам. Медицинский блок посчитал необходимым восстановить квалианцу силы. Вор ойкнул, когда иголка вошла в шею. «Вперед, бегом, марш!» приказал Грейкилл, почувствовав себя в родной стихии. Я пристроился позади, прекрасно понимая. Опыта борьбы в замкнутом пространстве у десантника гораздо больше моего, и следует подчиниться. Активировав ускорение, я старался не отстать от командира. Грейкилл задал такой темп бега, будто отряд аборигенов пообещал ему изнасиловать, если догонит. Себастьян, не приспособленный к таким нагрузкам и не имевший ускорения, отстал сразу. Чуть позже сравнялся с ним и я. В забеге по прямой победу с явным преимуществом одержал десантник. «Командир, бегать ты гораст, но так и отряд потерять недолго». Я запыхался и дернул Грейкила. «Твоими усилиями уже потерял. Давай, салага, поднажми». По тону услышалось, что десантник отыгрывается. «Жми себе на унитаз. Кому будет польза, если я за трансов встречу ползком? Тормози давай, успеем». Вконец разозлился я. Командир десантников в ответ заржал не хуже коня, но изволил притормозить. «Десантура, спринтер ты охрененный, а чего Ник такой выбрал? Бежать нам было еще 500 метров, и мне захотелось осадить довольного игрока. Намек, что бегаешь лучше, чем убиваешь?» «В смысле?» «Серенько, без удовольствия и фантазии», — продолжил я. «Серенько, говоришь? Но это как посмотреть». Совсем не обиделся, а напротив развеселился Грейкилл. «Когда у тебя в арсенале 50 оттенков, то будет тебе и удовольствие, и фантазия». «Ты не веб-дизайнер случаем?» – нахмурился я. «Это они специалисты по оттенкам». «Ага, как ты медик, так я дизайнер. Согласен?» «Обнаружен коммуникационный разъем», – обрадовал умник, успевший просканировать пространство. За легкой пикировкой мы добрались до огромного ангара. Сейчас он был пустой, потому как все боевые единицы техники находились на вылете. Нас встретили гулкое эхо пустого помещения, разбросанные детали, ремонтная техника и пары мелких разведывательных кораблей посреди яркой разметки на полу. Я подключился к сети, чтобы умник актуализировал карту. Карта обновилась с уже помеченной поврежденной областью, Красные точки огибали ее со всех сторон, заполняя собой все доступное пространство. Синие точки, символизирующие игроков, двигались к кораблю, но очень медленно. Не было сомнений, что они не успеют попасть под прикрытие корабля. «Двери закрыть забыли», – прокомментировал я ручеек из красных затранцев, догоняющих наших. В ответ на мою реплику, одна из синих точек остановилась, а затем двинулась обратно. Минус одна легендарная броня. Это была добровольная жертва от Грейкила во благо остальной команды. «Умник, проложи путь до командного центра. И как только все будут на борту, лети под прикрытие крейсеров. Мелкая, жду огневую поддержку моему кораблю. Я с Грейкилом остаюсь. Делай, что хочешь, но корабль с твоими ребятами должен выжить». Я еще раз оценил количество красных точек и оставил надежды на возвращение. «Задача принята. Путь проложен». Умник продолжительную паузу искал возможность отказаться от приказа покинуть командира, но не нашел. Пунктирная линия пролегала через весь ангар к дальним дверям. Оттуда было рукой подать до нужного места. Оставалось только разобраться с крупными красными точками, стоявшими в конце пути. Явно не бойцы. Эти были раза в три мельче, но сначала квалианец. «Себастьян, корабль видишь?» Я указал на шипастый разведчик затранцев неподалеку. «Захочешь выжить, заведешь его и свалишь отсюда. То есть взломать защиту, завести корабль без ключа и вылететь, не задев ничего?» – переспросил квалианец. «С последним могут быть проблемы». «Разберись сначала с первыми двумя пунктами», – поддержал я вора. «Учти, технологии могут отличаться от привычных. Как разберешься, дай знать, что готов к взлету. Действуй». Себастьян добрался до истребителя и скрылся в кабине. Разбираться с управлением. Мы же с командиром устроили еще один забег. Дистанция на этот раз была длиннее, но Грейкил равнялся на мой темп. Дверь оказалась сенсорной, и когда мы приблизились, она сама отошла в сторону, позволяя беспрепятственно пройти дальше. Настроенные на автоматическую стрельбу бластеры подбили два темных тумана, парящие под потолком помещения. Но добыча не рухнула на пол, а осталась висеть в воздухе. Мы миновали несколько длинных коридоров с поворотами и развилками. И, наконец, увидели цель всего нашего предприятия. В 30 метрах впереди, за дверьми, с чудной раскраской, по нашему предположению, находился командный пункт. «Хрена себе кошмар пьяного иллюстратора!» – протянул Грейкил, оценив препятствие, вставшее между нами и дверьми. С такими затранцами мы еще не встречались. Понятно теперь, почему карта показывала не маленькую точку, а жирный кружочек на месте этих тварей. Трехметровое округлое тело удерживали четыре толстые ноги, как у слона. Ручки, хоть и были тонкими отростками, но компенсировались количеством и ловкостью. Я насчитал всего шесть, и каждая тварь легко орудовала ими и парой лучевых пушек. Маленькая хитиновая голова вращалась живо, и была сплошь усеяна мелкими черными точками, которые вполне могли быть глазами. Зародились смутные сомнения, что я где-то такое видел. Умник пришел на помощь. «Вижу общие черты с воинами на базе Ульдан. Эти экземпляры больше по размеру и похожи на грубый прототип вракасцев». Действительно, ощущение, что ребенок нарисовал воина вракаст по памяти, а гордый родитель оживил картинку ради забавы. Только сила у этих карикатурных воинов была не детской. Помимо бластеров, также было устройство, генерирующее энергетический щит. Даже не стоило пытаться пробиться сквозь него нашим оружием. Я открыл карту, чтобы посмотреть, есть ли обход. Построенная умником пунктирная линия упрямо упиралась в дверь, показывая, что обойти препятствие не получится. Что ж, в дверь так в дверь. Весь интерьер корабля был выдержан в классическом серебре. Оттого разноцветная дверь казалась артефактом. Никакой симметрии или логики, если таковые и закладывал автор в это произведение, на взгляд стороннего зрителя не было. Просто абстрактные цветные пятна, вроде тех, что я видел, когда снимал в реале линзы. Характерно, что странным дизайнерским оформлением поразила только дверь и ее охранников. Затранцы на нас никак не реагировали, ожидая либо когда мы приблизимся, либо когда начнем атаковать. Уверен, что нам туда нужно. Грейкил неожиданно повернулся ко мне. Управление кораблем там, уберем щит, Марина отобьет корабль, все получат бонусы. Не уберем, прилетят квалианцы, и рейд закончится. Выбор небольшой. Забери мой костюм, не оставляй здесь, и отойди подальше. Грейкил подождал, пока я отойду за ближайший поворот, и стал готовиться. Сначала он активировал все щиты, затем достал что-то из инвентаря и аккуратно вставил в пазы бронекостюма. Максимальное увеличение помогло мне разглядеть серые продолговатые предметы без маркировки. И без подсказки умника я догадался, что это. Грейкил, как и все игроки, мог взорвать себя при необходимости, что и собирался сделать сейчас. Но сначала он добавил пиротехнические шашки с круглыми кусочками рапа в качестве шрапнели. Энергетический щит не работал против ускоренных физических предметов. Мелкие детали были способны пробить хорошую броню, особенно если та находилась в паре метров от эпицентра взрыва. Закончив экипироваться, Грейкил пригнулся как спринтер и рванул вперед. Несмотря на скорость, появление противника не стало сюрпризом для колоссов. Они вскинули пушки и открыли стрельбу по приближающемуся воину. Грейкил не просто так занимал должность главы космического десанта крейсера «Алексеев». Он так ловко уклонился от всех плазменных шаров, что у меня отвисла челюсть. Я ни разу не видел, чтобы так владели телом. Это было невероятно. Грейкил полз, прыгал, замирал на месте, отпрыгивал и тут же бежал вперед, сокращая 30 метров. Последний рывок я мысленно сделал с ним. Пушка выстрелила почти в упор, и экраны на мгновение ослепли. Только что вместо Грейкила родилась яркая белая звезда. Я так увлекся зрелищем, что забыл вовремя скрыться за поворотом. А по бронекостюму прошлась, оставляя мелкие вмятины, дробь шариков из рапа. С такого расстояния пробить мою броню они не могли. А вот от гвардейцев осталась только добыча и решето вместо двери. Перед всей этой картиной сиротливо стоял пустой бронекостюм Грейкила. Доступен предмет «Сапфировый жетон» 2 штуки. Доступен предмет «Блок энергии» 2 штуки. Доступен предмет «Лучевая пушка затрансов А-класса» 2 штуки. Опустошенный накануне инвентарь спокойно вместил и бронекостюм Грейкила, и всю добычу с гвардейцев. Последней было не так много. Дверь, несмотря на дыры, все еще крепко держала оборону. Если верить карте и умнику, сразу за ней мне нужно было двигаться по коридору направо. «Умник, можешь разблокировать дверь?» «Управление дверью в командный пункт находится вне зоны моего доступа. Необходимо коммуникационное гнездо непосредственно в закрытом блоке. Ближайшее расположено сразу за дверью». Сжав кулак, я силой ударил по двери, активировав все доступные мне ускорения. Превращенная в решето дверь устояла, но не устоял раб, из которого она была сделана. Место, куда я бил, провалилось прямо по дыркам, оставшимся от шрапнели. Следующим ударом я расширил отверстие и смог просунуть руку. Умник активировал на перчатке сканер пространства и нашел панель управления. Я приблизил к ней руку, насколько мог. Дальше умник все сделал сам. Подключился и ввел код доступа. Раздался протяжный сигнал, и дверь вместе со мной поехала вверх. Я дернул руку, но быстро освободить ее не получилось. На счастье, дверь была так повреждена, что неровная поверхность все время застревала наверху. Я вытащил руку и помог подъемному механизму пропустить меня в святая святых корабля. Сделав несколько шагов вперед, я повернул за угол и замер. В мою грудь уперлась дуло бластера. Если сейчас будет выстрел, защита может не сработать. Слишком близко. «Тельнаргакур! Иррихасиу таллоре!» Гортанно выкрикнул хозяин бластера и нажал на курок. «Он сказал, сдохни, грязное отребье. Мы таких, как ты, никогда за разумных не считали», — перевела змея, пока я летел в стену. Защита выдержала прямой удар. Только вот бронекостюм приказал долго жить. Блок управления сгорел. Сработали автоматические приводы, выбрасывая меня из костюма. Противник не ожидал, что жертва, вместо того, чтобы прилежно сдохнуть, вылетит из брони, как из ларца. В испуге отшатнувшись, он подарил пару секунд времени. Мне хватило полсекунды, чтобы вытащить бронекостюм Грейкила. Еще полсекунды, чтобы влезть в него и активировать всю защиту. И еще полсекунды, чтобы спокойно восстановить здоровье. Атмосфера на корабле была губительна для игроков. Второй выстрел в упор я почти не заметил. У Грейкила была отличная защита. Дальше я выхватил усмиритель и подвесил урода в воздух. Вторым усмирителем я его обезоружил. «Техник, переводи! Корабль захвачен, требую немедленной капитуляции. В противном случае стреляю на поражение». Раздалась гортанная речь змеи. Язык Ульдан был грубым и некрасивым на слух. Крылья противника дергались в подтверждение того, что он все понимал. Я пожалел, что отправил советника обратно. Ему бы понравилась эта встреча. Командиром корабля оказался ульданин, мозг которого поглотила затранская разумная субстанция, как паразит. Почему я так решил? Да все просто. Голова бабочки ульданца была покрыта коричневой слизью, глаза закатились глубоко наверх, и он стрелял, говорил, сопротивлялся, будто управляемая кукла. Я отодвинул пленника в сторону и подошел к панели управления. Что ж, вполне стандартно, и это радовало. «Умник, как отключить защиту?» Я позволил кораблю подключиться к бортовому компьютеру корабля затранцев. Перед глазами появился индикатор процесса скачки информации. Умник не терял времени даром, высасывая из корабля все полезное. Полоска скачивания дошла до 70%, и корабль ответил. «Защита готова к отключению. Снимаю через 3, 2...» «Внимание! Корабль переходит под внешнее управление. Командный пункт отключен. Внимание! Обнаружена активация протокола самоуничтожения. До взрыва осталось 100 секунд. Отключи ее!» «Кораблем управляют извне. У меня нет доступа. Осталось 96 секунд». «Марина, быстро отсюда! Корабль рванет меньше, чем через 2 минуты. Прыгай на дальний край!» «Капитан, для нас какие указания?» — спросил умник. «За капитаном мелкой шагом марш! А как же вы, Кэп?» — встряла сердобольная змея. «На металлолом пущу! Себастьян, как успехи?» «Задача плевая. Я сейчас у тех дальних дверей в ангаре. Ждал, когда позовете». «Жди, я скоро». С момента, когда я сказал Марине убираться, я успел кинуть свою броню в инвентарь Грейкила и, сломя голову, бежал обратно, толкая добычу перед собой. Ульданца бросать было нельзя. В спешке я не отличился бережливым отношением к ноше. Стесав крыло и неудачно сломав ногу ульданцу-затранцу, я добежал до ангара. Последний поворот, и передо мной открылись двери затранского разведчика. Стоило впихнуть пленника, как Себастьян рванул с места, закрывая на ходу люк. Затранский корабль-разведчик развивал приличную скорость для своего класса кораблей. Мы покинули ангар и без проблем пролетели среди затранских истребителей, принятые за своих. Позади, на месте затранского корабля, зарождалось, пытаясь коснуться нас смертельными лучами, яркое солнце. «На корабле ты летаешь лучше, чем в бронекостюме», — похвалил я Себастьяна. «Но своего командира нужно слушаться». «И это вместо благодарности», — хмыкнул вор. Система с радостью проинформировала. «Получено уникальное звание «Покоритель небес». Ваша группа первой уничтожила летающую крепость затранцев. Обратитесь в любую империю для получения награды из рук императора». «Капитан Мелкая, приближаюсь на вражеском разведчике. Не вздумай грохнуть. Ну и готовься. Будем у приканцев выбивать преференции для пиратов».